Глава 21. Сан-Генья. Три дома. Проснувшись, сибирцев увидел на себе странный ватный халат с длинными рукавами своих товарищей, спавших в повалку на полу в таких же халатах. Над головой черные балки, совсем как в русской избе. Стены дома из ровно выпиленных, потемневших от времени брусьев, чистые маты, бумага на окнах. Но миг показалось, словно ждет что-то неприятное. Он заставил себя вскочить на ноги, раскрыл дверь. Донесся аромат цветов, смешанный с запахом моря и водорослей. Видно, на веревке висит выстиранное белье и высохшая одежда. Денщик Кузьма как-то ухитрился разгладить. Во всяком случае, мундир выглядел, как из-под утюга. Теплынь, воздух, как в летнем саду. «Подъем, гарнист!» «Господа, вставайте! Японцы принесли воду для мытья, и завтрак сейчас будет подан!» Входя в дом, сказал вахтенный офицер Карандашов. «Адмирал с капитаном уже на берегу!» «Погода, кажется, хорошая!» — с зевком заметил Можайский, выглядывая на террасу через раздвижные стены. «Диана держится отлично, и мы можем спасти все, что возможно!» — сказал Карандашов. «Вставать не хочется, мыться не хочется!» — потягивая, сказал Ёлкин. Алексей вспомнил вчерашнее крушение. Он вышел. Море спокойно. Диана с низкими бортами, чуть чернее, совсем вблизи берега. Домик адмирала со стенами из цветной бумаги, в деревянных решетчатых рамах, с террасами вокруг, как игрушка. Японцы принесли ушатые с водой. Алексей Николаевич скинул халат и поежился. Кузьма стал поливать. Вода оказалась теплая. Воздух не так тепел, как мягок и нежен. После купания хочется опять в халат. Кузьма подал белье и одежду. Все хорошо и удобно наделось, и настроение стало совсем отличным. Сегодня, наверное, свезем все вещи с фрегата, — подумал сибирцев. На завтрак разливали из японских чайников зеленый чай без сахара, настоящий японский. Потом подали рыбу, вареную, без всяких приправ, с рисом. Не было ни хлеба, ни сухарей. Японцы сбили и принесли ладный стол в адмиральский домик. К завтраку пришли адмирал Лисовский. Казалось бы, чего хуже. В чужой стране корабль теперь разбит совершенно. Сахар погиб, соль, мука. Вчера самого перевернуло вниз головой, чуть не переломило пополам. Измок до нитки. При переправе разорвал мундир. Вечером в японском халате на голое тело ходил босиком под циновком с таким видом, словно обнищал, и шел в святые места на богомолье. Принял купель. Утро тихое и чистое. Пели птицы. И воздух береговой. Костры уже трещали, когда чуть свет путятин с капитаном прошли по биваку, где отдыхали матросы. Многие спали прямо на земле в мокрой одежде, обессилев. Путятин вспомнил Лаперуза. Потерпев кораблекрушение, великий французский мореплаватель сразу же заложил новый корабль. И Путятин потребует, чтобы японское правительство разрешило ему строить новое судно. Сколько уверток, возражений начнется, скажут: «Только, пожалуйста, напишите, что вам для этого потребуется, мы вам все это предоставим, и будут тянуть бесконечно». Путятин еще вчера собрал у себя всех офицеров и приказал назначить на утро строевые занятия. «Учить людей приемам штыкового боя, стрельбе, маршировке строим, пользуясь тем, что мы на берегу. Не давать людям скучать и падать духом, воодушевить их. Поддерживать в них сознание нашей силы, боевого духа, и показывать японцам, что мы ежеминутно готовы к отпору, и что победа над нами им даром не достанется. Верить им, господа, в нашем положении мы можем лишь условно, сохраняя наше умение сражаться и готовность пожертвовать собой, но не позволять оскорблять наше достоинство». «Дайте мне ваш чертеж», — обратился адмирал к Ёлкину. «Я спас вчера листы Александрийской бумаги и могу перечертить его», — ответил поручик. «Мне кажется, если Диана пойдет ко дну, у нас нет иного выхода, как самим строить судно, чтобы подать известие о нашей судьбе на родину, — сказал Путятин. — Мала шхуна, но все бы пригодилось. Ёлкин подпрыгнул и снял с балки из-под крыши книгу. Это номер журнала «Морской сборник» в переплете. Ёлкин открыл его. На отдельном листе чертеж мореходной шхуны, опыт со всеми деталями. В суете, спасая имущество, Ёлкин не позабыл про карты и книги. Журнал вымок, и вчера весь вечер Ёлкин листал его у огня, стараясь высушить. А штурманские карты, документы и деньги были отправлены в казенном железном ящике одновременно с отцом Василием Моховым, со святыми дарами, с тяжелораненым Соболевым, который мучился после операции, когда ему отрезали ногу. Лисовский кричал на крыльце на боцмана. «Загадили все! У них земли мало, и загадить ее нетрудно. Они землю берегут. Сейчас же поставить людей копать ямы, обнести их плетнем и ветвями, положить на каждую по доске. Договаривайтесь с японцами, — сказал капитан барону Шиллингу, — чтобы отвели участок для отхожих мест. Черт знает что! К нашему лагерю подхода нет!» Капитан выругался и прошел в дверь. «Вот и хорошо, что врагу подхода нет. Видишь, какое заграждение!» — сказал усыденщик Кузьма, обращаясь к товарищам. Два японца принесли маленькую чистую железную бочку и поставили перед домом офицеров. «Какая хорошая чистая посуда! Пожалуй, в ней можно суп сварить!» Рассматривая посуду, говорил собравшимся офицерским денщикам Кок. По дороге шла группа японцев, у каждого за поясом по две сабли. «Дайкан Эгава явился», — доложил вахтин офицер, входя в дом. Путятин, Лисовский, Шиллинг и Пещеров поднялись. «Японское правительство берет на себя все заботы по устройству и снабжению русских на время пребывания в Японии», — говорил Эгава, второй Дзаймон, сидя в доме, отведенном для адмирала. Адмирал сказал, что чуть свет был с офицерами на берегу. Барка сходит на лейре, волнение стихло. Фрегат стоит, как и вчера. Все грузы, поднятые на палубу, видны, они в целости и сохранности. «Мы бы хотели просить вас помочь нам отбуксировать фрегат в бухту Хэда», — сказал Ефим Васильевич. «Да, это вполне возможно. Я сейчас разошлю гонцов с тем, чтобы из всех рыбацких деревень сегодня же были присланы лодки с людьми. Завтра утром мы начнем буксировку фрегата в гавань Хэда». Взошло солнце над горами. В утреннем воздухе послышались крики офицеров. Матросы с ружьями взводами строились на лугу, в сосняке и на широкой отмели. Казалось, всюду их отряды, и русских войск стало гораздо больше. «Бегом, марш!» — слышалась команда на улице. Мимо дома, где шли переговоры, хлынула черная рота матросов, вооруженных ружьями. По команде рота рассыпалась в цепь, и по команде же на бегу весь ряд залег. «Встать!» — скомандовал старший офицер Мусин Пушкин. — В ряды стройсь! Смирно! Назначенные на разгрузку проходили группами к берегу. Они должны идти на японских лодках и шлюпках на Зиану. Старик-японец раскачивал веревкой полуразрушенный землетрясением дом. Потом потянул его за торчавшую доску с такой силой, что весь дом дрогнул. Хозяин вырвал доску из столба пыли, бросил на землю, и дом упал. — Что ты делаешь? — спросил его Сизов. Японец махнул рукой с таким видом, что теперь жалеть нечего. Сизов уже знал, что вся эта деревня в три дома. В одном уцелевшем доме побогаче жили офицеры, в другом, который японцы на глазах всех так отделали и обклеили, что он из развалины превратился в новенький, как игрушечная беседка, поселился Ефим Васильевич. Хозяева этих домов сложили себе будки на огородах. Третий дом бедный хозяин старик сейчас свалил. Рядом стоит шалаш, живет в нем вся семья, там японка Фуми. На равнине за соснами ударили барабаны, и усатые матросы замаршировали устрашающе грозно. Отец Хэйбэя чинил сеть. Его соседи и муж и жена спросили, что это делают русские такое страшное. Ходят все вместе, вскидывают оружие все в раз, потом идут обратно и сразу все ложатся. И отец, и сын назначены на завтра ехать и тянуть черный корабль. Так велел Дайкан. Хэйбэй исправлял свою лодку, которую вчера под парусами пригнали из бухты Йонура. Хэйбэй завтра пойдет на большой фуне со смешанной командой, а я на своей лодке, — сказал старик, — но он ее починит и приготовит. Старик оставил челнок, которым надвязал сеть, и стал смотреть на необычную ходьбу матросов. Как это понять? Они другой народ. Все у них по-другому. Они, например, не понимают того, чему нас учат с детства. Это они, наверное, танцуют, — сказал старик. Такие странные танцы. Да, я всегда знал, что у каждого народа свои танцы. Их танцы могут нам казаться непонятными. Перед строем моряков появился старший офицер. Он что-то говорил, а потом матросы разошлись отдыхать. К соседу Хэйбэя на огород подошел матрос. «Дай свеклы». Японец дал Соловьеву свеклу. Тут ее тут же стал грызть. Сбежались матросы, и каждый тянул руку к крестьянину. Японец дал еще несколько свекол. Матросов становилось все больше и больше. Многие лезли в огород, садились на корточки, рвали свеклу, хватали грязную, совали в рот, драли за зелень из грядок. Все топтали. — Я вас всех перепарю, подлецов! — подбегая, кричал Мусин Пушкин. С разбега он стал раздавать оплеухи, чуть было не смазал по роже и самого японца. Ёлкин перепрыгнул через низкий черный борт на палубу, не касаясь утонувших, дышавшим море тросов штормтрапа. Палуба чуть возвышается над водой. Матросы гурьбой полезли на фрегат. Брошенный людьми, он походил сейчас на плавучее складское помещение. Приготовленные бочки и ящики, вытащенные из трюмов, рядами выстроились на палубе. Всюду много разломанных ящиков, разорванных и брошенных мешков. Мука в них превратилась в кисель. Офицерские каюты полузатоплены. Можайский охал и вздыхал, видя свои размокшие рисунки и акварели в рамках и без рамок, плавающими среди разного хлама. «Слава Богу!» — воскликнул он, внося на палубу узкий ящик. — Дагеротип цел? — спросил Осибирцев. — И пластины целы. Ёлкин прятал за пазуху какие-то книги. Матросы развязали несколько ящиков, забирали одежду, одеяло. Адмирал приказал остальные тяжести не сгружать. Погода установилась, как говорят японцы, теперь надолго. Завтра Диана пойдет в гавань Хеда на буксире грибных судов. Фрегат, как полагал Путятин, теперь не утонет. Его держали огромные, опустевшие цистерны для пресной воды. Пляшущий на волне баркас ударялся время от времени в плетеный кранец, похожий на громадную бутыль в соломенной оправе. Море совсем успокоилось. Столбом поднималось в чистое небо Фудзияма. Сегодня, кажется, на ней снега больше, словно надела на себя горностаевый жакет. К борту Дианы подошла громадная джонка со смешанной командой из матросов и японцев. Лейтенант Энквист в клеенчатом плаще стоял на корме рядом с рулевым в большой плоской шляпе. На борт джонки перешел адмирал. — С прибытием, господа! — он пожал руки офицеров и поблагодарил весь экипаж. Денщик забрал вещи адмирала, приготовленные еще вчера и чудом уцелевшие. На борту за сосняками у избы, в которой ночевали офицеры, плотники убирали рухнувшую лестницу на чердак. У коновизи стояли солдаты, и привязаны были холеные пони с лакированными седлами. Под навесом на матах открылось совещание у адмирала с чиновниками. Японцы в темно-серых халатах с черными прическами сидели неподвижные, как бы создавая живописные группы. Перед ними, клоня голову к циновке и повернув лицо вверх, как бы подглядывая или озираясь, стоял на четвереньках Татноски. Путятин сидел в привезенном с фрегата кресле. Рядом на чурбанах устроились Константин Николаевич и Шиллинг. Татноски подполз к ним и стал переводить. «Правительство примет все меры для отбуксирования Дианы в порт Хеда для исправления. Судно еще хорошо держится и дойдет». Люди из деревень и лодки уже прибывают. — Хорошо. Завтра начнем с восходом солнца. Благодарим вас за содействие, — ответил Путятин. — Мы команду можем отправить пешком по берегу, чтобы не создавать вам лишних хлопот. — Нет, это невозможно, — любезно ответила Гава. Путятин пытался убедить Дайкана, что в пешем переходе по берегу нет ничего опасного. Но Эгава упорно стоял на своем, уверяя, что дорога очень неудобна и что перевести экипаж на лодках для японцев не составляет никакой трудности. Морем до хода очень близко, а по суше идти очень далеко. Надо обходить глубокий залив между материком и полуостровом Идзу. Но у Дайкана были неприятности, о которых русские ничего не знали. Князь Мито требовал от правительства разрешения напасть на русских. Русские недовольны. Зачем Эгава встретил их с войском? Ему нужно, конечно, войско, но не против русских. Он только сделал вид, что собрал силу, опасаясь Эбису. Но на самом деле это не так. Сегодня шпионы Дайкана заметили бродячих рыцарей, подосланных сюда. Эгава был прав. Наблюдающие люди посланы все изучить и выяснить. Князь Мито прислал шпионов. Ему надо доказать свою приверженность к старине. Конечно, он открыто заявляет, что хочет перерезать всех 600 иноземцев. Значит, шпионы посланы, чтобы узнать, где и сколько у них оружия. Но за ними люди Эгава следят усиленно. Но была еще одна причина. О ней Эгава не мог сказать сам. После заседания Хори признался Ширингу как бы по-дружески и по секрету. Вот здесь за соснами проходит дорога. Знаете, какая это дорога? Токайдо, между двух столиц. Если идти пешком в Хэда, то надо идти по Токайдо, а никогда в истории Японии по ней еще не дозволялось проходить иностранцам. Ширинг передал все адмиралу. — Да мне Глухарев уже сказал, что здесь идет хорошая дорога, — ответил Путятин. — Тут, оказывается, идет запретная, таинственная Токайдо. По ней идти в Хэда. Поэтому японцы не хотят, чтобы мы шли берегом, — рассказывал Пещеров в кают-компании, как назвали офицерскую избу. — Неужели по Токайдо? — Идемте, господа, непременно идемте, — воодушевился Можайский. Ширинг тихо сидел на циновке, поджав ноги, как японец. Хори отдал ему по дороге из Атами копию договора, переписанную очень мелко, и попросил, переписав, вернуть обратно. Он предложил лейтенанту свою отличную лупу, чтобы все разобрать. — Лупу не надо. У нас есть свои, не хуже американских, — ответил Ширинг. Он списал договор на судне и возвратил бумаги переводчику. С тех пор доверие друг другу вполне укрепилось. Чуроба получил в подарок золотые часы с бриллиантами в один день с разными подарками, которые получили другие послы. Вечером Лисовский приказал выстроить экипаж по ротно на берегу. «Соловьев!» — вызвал Лисовский. «Шаг вперед!» «Что было со свеклой?» «Что у тебя получилось со свеклой?» Лисовский с размаху дал громкую затрещину матросу. По морде мало тебя бить, дурака. Каково нам слышать, что губернатор сказал сегодня, что русские офицеры умнее американских, а русские матросы глупее американских матросов? Я тебя знаю, подлеца. Всех вас знаю. Морды одна глупее другой. Дубина стоеросовая. Ну, говори, зачем лез в огород? По глупости, то есть по оплошности. За это военный суд. Расстрел. Это грабеж. Сволочь ты, эдкая, растудай твою свеклу. Не за свеклу расстрел, нет, за пятно на мундире. Где мы? В чужой стране. Вы кинулись на свеклу и жрали ее немытой. Это мародерство. Хотя бы вымыли. Срам, грязные свиньи. Анфилов, шаг вперед! Послышалось снова из-за трещины. Американцы сытые, Степан Степаныч. После того, как всех распустили, сказал капитану Сизов. Лисовский глянул на него в упор. «Русские хорошо ведут себя», — писал Эгава в тот вечер в очередном письме Веда. «Бьют больно своих флотских солдат, если те нарушают дисциплину и порядок». Ефимий Васильевич заглянул в дверь адмиральского особняка поручик Ёлкин. Он отличился сегодня на разгрузке, действовал не хуже любого матроса. И адмирал заметил, каким он козырем явился. — Что вам, лейтенант? Дозвольте нам, мне, Сибирцеву и Можайскому, попеть. Гитару мы исправили. Путятин полагал, что даже духовному пению должно быть свое время. Но что поделаешь, придется потерпеть. Чего только не придумают. Мучеником считал себя адмирал, терпя во всех плаваниях нескончаемые капризы своих офицеров. И каждого приходилось поблажать, как малого, так дитя не плакало. Мало что японцы покоя не дают, свои мне имется. Сибирцев с гитарой высунулся из-за двери. Лицо его в свете очага выражало тревогу и вытянулось. Видно, он до этого не хотел показываться, но не вытерпел. — Господа, вы с фонарями ходите в темноте? — спросил адмирал. — Помните мое приказание? Ходить только с фонарями. В противном случае вас могут схватить, как преступников. На самодельном столе у Ефимия Васильевича какие-то книги и чертежи. Напротив, прихлебывая чаек, сидит Карандашов. Книги Ёлкин рассмотрел. Это знакомые шканичные журнальчики. Тот самый морской сборник тоже лежит тут. Адмирал с Карандашовым что-то записывали и высчитывали. Только с фонарями ходим. — Да не всем хватает фонарей, — отчеканил Ёлкин. — И так японцы весь хлам исправили, — сказал Сибирцев. — Можайским свои стеклянные пластины на фонари отдал, но не хватает фонарей. — А вы ходите или нет? — Да тут близко, от дома до дома. — Ну что вы, господа! Быстрым движением, ероши волос, как бы намереваясь вырвать их, вскричал адмирал. — Ну, с вами ж как с малыми детьми! Господа, я приказываю, все в точности, исполняем согласно вашему приказанию, Ефим Васильевич, вот фонарь! Быстро достал Ёлкин из-за порога, поданный ему кем-то шар с горящей свечой. Колокольцев зажег свечу в своем фонаре, и три офицера с двумя светящимися фонарями и с гитарой вытянулись, как бы равняя ряд. — Да вы что? — рассердился Путятин. Вся досада, накопленная против японцев, чуть не прорвалась. Но он спохватился, что крик услышит самурайская стража. — Ваше превосходительство, мы идем спать, петь не будем. — Как-то не будете. Путятин махнул рукой и сказал примирительно. — Идите и пойте себе на здоровье. Да не горланьте громко, вы не уяра, не припугайте жителей. Адмирал чихнул. — Ноги, ноги, господа, у людей сухи, чтоб были. Выставив фонари перед крыльцом кают-компании, офицеры уселись на ступеньки, и Ёлкин взял первые аккорды. — Как я любил тебя, дорогая моя! — печально затянул Сибирцев. — Как страдал о тебе! — подхватил Можайский. В кромешной тьме в стране от матросских костров замелькали фонари. Кто-то подошел к капитану. — Степан Степанович, вторая рота просит позволения песни попеть. «Ах, мои сени!» — запел вскоре где-то солдатский тенорок между кострами у голубых набегавших электрических волн. Сегодня море кипело в огне у берега. «Все они новые мои!» — кто-то защелкал на ложках. Васька Букреев, заложив ладонь на затылок, пустился в пляс. Хэйбэй подошел с фонарем к солдатам. Он долго смотрел и слушал. С десяток матросов выхаживали в присядку под свист, взвизги и дружное пение сотен товарищей. Видно, как во тьме потянулись к поющим цепи фонарей. Какой-то японец вдруг подскочил к матросам, хлопнул себя по пяткам и воскликнул: «Сени! Сени!» «Быстро они схватывают все!» Начался общий хохот, японцы стали обнимать, все, у кого был табак, угощали его. Подняв фонарь, японец исчез. Кое-где тянулись гуском фонари. Это полями шли по тропкам люди, чтобы не топтать посевы. Стража не пропускала их к поющим и лупившим в ложки дробь. Фонари лениво стали расползаться и поплелись обратно, заполняя огоньками все холмы и поля. Хэйбэй сам любил петь, но до сих пор не слыхал ничего подобного. Ему казалось, что он всегда ожидал, что можно петь именно так, вот так громко, дружно, весело. Хотелось бы петь самому тоже так. Но вдруг заиграла труба, и весь русский лагерь смолк. Фонари русских офицеров один с другим исчезали в отстроенном доме, словно их глотало там чудовище. Остались только светящиеся точки у часовых. Волна рушилась время от времени и загорала с белым светом с прозеленью. Отблеск белизны мелькнул где-то наверху. Видно, что погода завтра будет хорошая. Снега сверкнули на вершине горы Фудзи. Завтра предстояла тяжелая работа. Хэйбэй пришел домой. — Путь-Иатин. — Он не китаец? — спросил старик. — Нет, Путь-Иатин, о, Россия, человек. Отец Хэйбэя ходил сегодня смотреть на Путятина, чтобы потом записать впечатление в своей исторической книге «Трех домов», которую сочинял вот уже 40 лет. Деревня-то всегда называлась «Три дома», хотя раньше домов было больше. Семья живет тут 400 лет. — Путятин! — шептал старик. — Уросий был высок и лицом красен, как петушиный гребень, — записал он. — Дайкан назначил соседа, — рассказывал сын, — руководить десятком лодок. Кроме того, на каждой большой лодке будет посажен по полицейскому, чтобы следить за рыбаками. Кроме того, деревенские старосты, старосты рыбаков и артельные старосты плотников тоже вызваны. Все будут отвечать друг за друга и за своих работников. Еще во время пляски Сизов сказал потихоньку товарищу: — Я сейчас уйду. Усатый Терентьев подмигнул. Сизов вышел из плотного круга поющих матросов и поднялся к берегу. Через сосны стало видно черный прибой в огнях, ночное небо в слабом лунном свете и черный остров Дианы. Маленькая Фуми вышла из-за ствола с таинственно горящим взором, как черная волна. Петр тронул ее руки, они такие же грубые и заскорузлые, как у него, но маленькие. Петруха взял ее ладони в свои и стал ей шептать. Она слов не понимала, но отвечала серьезно и отрывисто. Он обнял ее, и они тихо ушли в сосны. От нее пахло чем-то, как дорогими духами. Она сладко застонала, почувствовав необычайную для нее тяжесть его огромного тела. Она, выгибаясь, тянула, чтобы еще крепче, до рези, прижать его к своей маленькой груди. Залихватская песня с посвистом становилась все тише и тише. Вскоре проиграла труба гарниста, и лагерь стих. Луна, выйдя из-за облака, катилась за соснами, и как бы далеко они не отходили, все стояло над морем, прямо напротив, едва остановился. Петр взял девушку за плечи. Он притянул ее и целовал ее щеки, тронул губами ее губы. Он почувствовал, что она слаба, ее бедра опустились и прильнули. Она обняла его. Через некоторое время Петруха приподнялся. Она держала его за руку. Ему что-то почудилось. Тени мелькнули, кто сбежал по лесу. Она хотела вскочить, он остерег ее, чуть тронув, и она поняла его и припала ничком с ним рядом. Из кустарников, пригибаясь к земле, бежал согнувшийся человек. Петруха ощупал нор за голенищем сапога. За бегущим мчались еще двое. Раздались удары сабли о саблю, там дрались. Из леса появилось еще несколько таких же согбенных фигур с обнаженными саблями, сверкавшими при свете луны. Они мчались быстро и бесшумно. Раздался глухой хряск, как на бойне, когда бьют быка. Тот, кто был впереди, еще пробежал несколько шагов и лег под ноги набежавшей толпе. Там стеснились, неизвестно, резали они друг друга или кого-то добивали. Потом все вместе убежали, что-то волоча, и на земле ничего не осталось. Японка лежала ни жива, ни мертва. Петруха, которого вся эта чертовщина озаботила, хотел подняться, но она цепко схватила его за рубаху и злыми рывками потребовала сейчас же лечь. Сизов возвратился поздно. Когда ушла Фуми, от ее дома подошла собака, посмотрела на Сизова. Петруха шел во тьме без фонаря. Тот на часах, — подумал он. Стоял товарищ. Сизов подошел. — Иди, иди, ты не первый сегодня, — сказал часовой. — Одного еще нет до сих пор. Неужто? — Унтерцер Тарас вон пьет, сидит сакая с японцем. Да еще говорили б тихо. Петр беззвучно полез в палатку. Потом он одумался, вышел и рассказал часовому обо всем, что видел. — Да у них какое-то беспокойство. Все им шевелятся и не спят, — отвечал матрос. — Ты поди к дежурному офицеру, — сказал из-под палатки унтер-офицер. — Погоди, я сейчас встану и скажу, чтоб посылал тебя, и фонарь возьми. — Твой фарш, что у них промеж себя что-то не ладится, иначе бы они тебя выследили.